качеств святого человека – это простота. Хотя мы зачастую этого не понимаем. Зачастую бытует мнение, что простой человек – это чаще всего, скорее всего, неразумный человек. То есть простой человек, человек, который ведет себя очень просто, воспринимается всеми глупцами как неразумный. В этом заключается секрет, то, что святой человек недоступен многим людям. Почему святой человек недоступен? Нет проблем, допустим, подойти к нему, пообщаться. Святой человек, он доступен вроде бы, но на самом деле он недоступен многим людям. Какова причина? Гордость людей не дает возможности им понять, что он святой. Он ведет себя очень просто, допустим, и святой человек не воспринимается как святой. Воспринимается как глупый. Так? Но для гордецов еще больше гордый человек воспринимается как святой. То есть гордецы, они воспринимают очень гордого человека как святого, а святого человека воспринимают как глупого. Понятно? Поэтому в основном людям очень трудно найти общение со святым человеком. По той причине, что они не могут понять, кто из них, кто вообще является святым. Понимаете? Проблема вот в этом. Поэтому мы изучаем качество святой личности. Определение простоты. Простота – это свобода от умственной двойственности. А что такое двойственность? Двойственность – это когда человек действует, действуя с позиции ложного эго, с позиции своей гордости. Когда человек, действуя с позиции своей гордости, он отдает предпочтение кому-то. И наоборот, игнорирует кем-то. Это означает двойственность. Первый вариант двойственности. Второй вариант двойственности – это когда человек из-за гордыни, из-за эгоизма говорит очень заумно и сложно. То есть, когда человек говорит очень заумно, его фразы, они наполнены очень такой плотной умственной информацией, которую трудно очень понять. Откуда берется вот это желание так говорить, допустим, людям, которые не способны воспринимать это все? Это желание берется из двойственности, потому что человек прекрасно понимает, что его не понимают, но именно этого он и хочет. То есть он хочет, чтобы все окружающие увидели, какой он умный. Поэтому он говорит умными словами. Если ему говорят, что что-то непонятно, он говорит, внимательнее просто. Изучайте, вам надо изучать этот вопрос. То есть простота – это качество святой личности, но двойственность – это качество глупца. То есть человек может обладать обширными познаниями. Мы должны разобраться, кто такой глупец. Глупец – тот, у кого не хватает разума. Человек может обладать обширными познаниями, так? Это что такое? Это сфера умственной деятельности, сфера ума. Человек может быть очень умным. Он может знать много-много-много информации. Но при этом он не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Он будет сомневаться. Его спросить, это хорошо делать? Он будет сомневаться, он не скажет. И сам он не будет поступать однозначно. Он не будет иметь принципов. Может быть, человек знает много информации, имеет, и он будет иметь принципы. Это значит, что он разумный. Глупый человек, даже зная много информации, не будет иметь никаких принципов в жизни. Он будет поступать так, как ему диктуют чувства. Ему говорят, давай сделай так. Он делает чувства свои. Это так действует глупый человек. Он может иметь очень целую энциклопедию в голове. Он может знать много фактов. Он может знать все, что угодно. Он может философствовать по поводу любого вопроса и рассказать вам, как на самом деле обстоят дела. Но в жизни он не способен следовать принципам. То есть существуют принципы жизни, честной жизни. Человек, если не способен следовать этим принципам, это значит, что нет силы, которая ему дает возможность следовать. Эта сила и есть разум. Разум, Веда говорится, разум контролирует ум, чувства, тело. То есть разум контролирует все. Если человек способен, имеет разум, ему легко отказаться от вредных привычек, потому что это сила разума. Если человек имеет разум, ему легко принять какие-то принципы в жизни и следовать им. Ему легко держать свое слово, сдерживать свое слово. Но Веды говорят, истинный разум – это разум, свободный от эгоизма. Именно разум, свободный от эгоизма, это и есть не что иное, как простота. То есть человек очень разумный. Но, так как разум свободен от эгоизма, он ведет себя не эгоистично, такой человек. И он очень прост. Всегда разумный человек, по-настоящему разумный человек всегда будет простым. Допустим, мы знаем вот у Ленина, да? Качество, которое привлекало людей очень сильно к нему. Он был очень простым человеком. Он одевался скромно, да? Жил очень скромно. И он вел себя очень честно по отношению к близким людям, по крайней мере. У него были какие-то принципы, которые, может быть, он не понимал, в чем заключается счастье. То есть он думал, что можно построить счастливую жизнь без Бога. То есть убрать Бога, то есть убрать... Вот принципы духовной жизни убрать и самим создать какие-то принципы и на основе них построить счастливую жизнь. Но он воспринимал все, что его окружает, как бы несколько в ином свете. Потому что принципы, это и есть законы. То есть законы, которые берутся откуда-то. Простота – это тоже закон. Все качества святой личности – это законы. Точно так же, как физика, математика, есть законы движения материи, есть законы движения духовной энергии, духовные законы. Например, какой физик может объяснить, что такое честность? Физик объяснит, что такое честность? Потому что это другая сфера деятельности, это деятельность разума. Честность, простота, доброта, милосердие – это сфера разума. Это деятельность души, это деятельность духовной природы. Это другая физика, которая нам непонятна зачастую бывает, потому что мы погрязли чаще всего в механическом восприятии мира. Мы не понимаем, что такое духовная природа. Итак, простота. Другое определение простоты – это ясность, прозрачность мысли. То есть, когда человек говорит ясными и четкими словами, мысль его прозрачна, то есть она доходит до людей, это значит, что он обладает качеством простоты. Потому что способность доводить свои мысли до людей. Эта способность берется не от того, что человек обладает каким-то лексиконом, таким очень легким. Есть же тяжелый лексикон, допустим, есть люди, у которых очень много сложных слов в лексиконе, да? Но есть лексикон простой. Простота – это не лексикон. Простота – это когда человек способен видеть состояние другого человека. Вот, например, когда человек, лишенный эгоизма, он находится рядом с другим человеком, то что такое эгоизм? Это сила, которая идет из меня и заставляет меня воспринимать все несколько в ином свете. Когда человек эгоистически настроенный, он действует своей силой на всех окружающих. И все окружающие люди, они находятся под влиянием этого воздействия. Какова сила эгоизма? Ну, допустим, очень простой пример. Мы не можем понять всю силу нашего эгоизма, мы ее не воспринимаем. Например, молодая девушка, допустим, она может быть очень скромной, да? Но женское тело, оно имеет силу воздействовать на мужчин. Эта сила не что иное, как сила эгоизма. И когда девушка молодая заходит, допустим, куда-то, где сидят, допустим, 50 мужчин, они сначала говорили об одном, как только она заходит, они сразу меняются все. Происходит очень сильное изменение их сознания. Они начинают вести себя совсем по-другому. Хотя сами они об этом не думают. Это происходит автоматически. Понимаете, да? Допустим, они там как-то вели себя очень так легко, вольно. Когда девушка заходит молодая, допустим, симпатичная, накрашенная, они сразу начинают как-то зажиматься и вести себя уже не так вольно. Так? Так действует эгоизм. Ложное эго заставляет, воздействует на всех. Оно нас заставляет всех вести себя так, как оно диктует. Человек, лишенный ложного эго, он становится прозрачной средой для людей. Люди начинают на него действовать. Он, такой человек, понимает, в каком состоянии сознания они находятся. Понимаете? И вот это понимание, способность понять, в каком состоянии сознания находится человек, дает возможность просто объяснить. Как еще просто объяснишь, если ты не знаешь, в каком состоянии человек находится? Как можно просто объяснить? Только лишенность ложного эго дает возможности. Когда человек не находится на эгоистической платформе. Также следует понять, что простота это не обозначает. То есть простота это также прямолинейность, да? То есть человек прямой, он говорит правду. То есть человек не лукавит. Это простота, да? Но простота это не та прямолинейность, когда человек оскорбляет других под предлогом честности. Он говорит, я тебе сейчас правду всю скажу. Это не простота. Это в данном случае это наглость. Да? То есть использовать честность в корыстных целях. Простота – это прямолинейность. Человек говорит прямо, но он никогда не будет говорить так, чтобы другой человек от этого пострадал. Оскорбительных речей нет. Простой человек не говорит оскорбительно. Оскорбительно – это значит задевать ложное эго. А очень просто, я сейчас объясню. Есть, допустим, человек может сказать одну и ту же фразу. Допустим, я могу сказать, возьми, пожалуйста, яблоко. Да? Я говорю, допустим, возьми, пожалуйста, яблоко. Ну, я считаю, что для меня это большое счастье, если ты возьмешь яблоко. Второй вариант. Я говорю, возьми, пожалуйста, яблоко. То есть в этом тоне уже есть какое-то раздражение. То есть я как бы недоволен, что ты до сих пор еще не взял, или может быть я это говорю чисто из приличия. Потом это уже признак эгоизма. Эгоистическая волна может усиливаться. Допустим, я говорю, возьми, пожалуйста, яблоко, да? Насмешливо уже, да? То есть еще больше эгоизма. Но если я начинаю говорить высокомерно, это больше всего эгоизма. Я буду говорить, я ему скажу, возьми, пожалуйста, яблоко. Да? Я ему скажу, возьми, пожалуйста, яблоко. Это означает высокомерие. То есть, надо понять принцип. Здесь фразы как не строй. Если ты высокомерный человек, то ты будешь вызывать агрессию в окружающих. Если ты простой, то фраза, даже богатая обвинениями различными, она не вызовет протеста. Поэтому только святой человек может говорить правду другому человеку. Если человек не обладает квалификацией святости, ему трудно донести правду для другого человека. Если это правда горькая, то надо быть святым человеком или надо войти в состояние глубочайшего смирения, чтобы объяснить. Если мы не входим в состояние глубочайшего смирения, то человек не воспринимает, ему больно воспринимать эту горькую правду. Ему больно, а боль эту приносит эгоизм, с которым мы ему передаем эту информацию. Ложное эго действует как фактор боли всегда. То есть ложное эго и боль — это одно и то же. Нет никакой разницы между болью и ложным эго. Потому что именно ложное эго всегда действует боль, причиняет боль окружающим. Если мы не можем без ложного эго говорить, без эгоизма, то человек не может не испытывать боли от слов. Если человек лишен эгоизма, он может сказать самую тяжелую информацию, и другой человек от этого не будет страдать. Понятно, да? Поэтому прямолинейность в плане простоты не обозначает злить человека и говорить ему ту правду, которая вызовет в нем протест. Прямолинейность и простота в чем-то синонимы. Но русское слово «прямолинейность» обозначает не всегда доброту, доброе отношение к человеку. Иногда прямолинейность означает бить по лбу, да? А? Как получится? Так вот, веды говорят, лучше вообще ничего не говорить, чем говорить так, что вызвать протест. Потому что толку-то никакого не будет, ты потеряешь просто возможность общаться с человеком. Единственная возможность влиять на другого человека — это если он слушает. Если ты сказал так, что он потеряет возможность тебя слушать, то тогда твои слова подобны яду. Лучше вообще не говорить никакой правды, лишь бы человек хоть немножко слушал. Если человек может слушать, то он может воспринять истину от тебя, если ты ей обладаешь. Если он перестанет слушать, то все, весь, вся возможность общения погибла. Поэтому какой смысл говорить такую правду, которая лишит возможности общения? Лучше промолчать просто и все. Зато можно что-то другое будет сказать, что ты способен сказать. Таким образом, отличие простоты от доверчивости. Ваше мнение, в чем заключается отличие простоты от доверчивости? Доверчивость — это хорошее качество или нет? А? Доверчивость — это признак неразумности. Да. Это качество гуны невежества. Итак, в чем отличие простоты от доверчивости? Давайте размышляйте. А? Доверять — это одно. Доверчивость, я говорю. Есть русское слово доверчивость. Да. Отсутствие знаний, да. Отсутствие разумности. Отсутствие разумности делает простого человека доверчивым. Здесь в ведах приводится пример о доверчивости животных. Допустим, одному животному перерезают горло, а второе пасется рядышком, да? Не подозревая, что может произойти с ним то же самое. Точно так же люди. Они могут быть очень доверчивыми и... Ну, допустим, верить. Доверчивость, что это значит? Это верить человеку просто из чувства. То есть есть такая склонность верить из чувства. Например, верить потому, что человек понравился. Вот, допустим, на лекциях некоторые люди склонны верить, потому что человек понравился. Они входят в состояние вдохновения. Это состояние называется фанатизмом. То есть человек верит, потому что ему понравился другой человек. Это значит, что он еще не проверил для себя, правда это или нет, то, что он говорит. Он просто сразу принял и все. То есть он принимает тогда, когда ему нравится личность. Но Веды говорят, прежде чем что-то принять, человек должен проверить это в своей жизни. Надо слушать человека — признак разумности. То есть слушать надо всех до тех пор, пока слушается. Если человек слушает и видит, что на самом деле как бы я проверяю, но это не работает, дальше слушать не обязательно. Второй вариант: если этот человек видит, что человек сам не выполняет то, что он говорит, тоже слушать дальше не обязательно. Понятно, да? Слушать всех подряд не нужно. Слушание, внимательное слушание — признак разумности. Но слушая, человек должен оттягивать вот эту вот возможность принимать до тех пор, пока он не полностью не поверил личности, которая говорит. Есть, допустим, духовный учитель. Духовный учитель, он может для одних быть, допустим, духовным, для, как вот есть люди, которые, допустим, принимают духовного учителя. Для одних этот духовный учитель является личностью, который он, допустим, дал духовное посвящение. Они слушают его безоговорочно, потому что они его уже проверяли много лет. Прежде чем получить посвящение, ученик должен был проверять свою духовную учитель, насколько он обладает духовной квалификацией. Потом он должен уже беспрекословно слушать. Понимаете? Но для того, чтобы беспрекословно слушать духовного учителя, надо его очень долго сначала проверять. Надо обрести понимание его квалификации духовной. Точно так же по отношению ко всем остальным людям. Мы можем очень внимательно слушать, но мы не должны сразу принимать. Мы должны изучать. В этом признак разумности. Если человек внимательно слушает и сразу берет все на веру, это обозначает глупость. Именно это качество очень свойственно русским людям. То есть русские люди сразу берут все на веру, и это как раз качество по-другому называется фанатизмом. Фанатизм — это когда человек принимает идею, но он следует ей слепо, потому что он ее не изучил. Он просто ее принимает и начинает сразу следовать этой идее, но не изучает. В результате что получается? Он то же самое не видит у других людей. Он в каком-то пласте видит одну, допустим, вещь. Ну вот что касается религиозных групп, допустим. Если люди фанатично следуют какому-то религиозной системе, то они святости не замечают совершенно в других религиозных системах. Понимаете? Ну, допустим, православные христиане и католики. И те, и другие поклоняются Иисусу Христу, да? Он является их Богом и духовным учителем. Так? То есть они, как говорится в Ведах, братья в Боге. То есть они фактически родственники. Так? Те, кто по-настоящему святые, они понимают это и оказывают уважение всем святым, которые поклоняются Иисусу Христу, как своим братьям. Но те, кто находится на уровне фанатизма, фанатичные люди, они принимают как братьев только тех, которые поклоняются только так же, как я. Точно так же, как я. Вот это качество, вот так принимать только тех, кто поклоняется Богу точно так же, как я, и отвергать всех остальных, это качество не что иное, как фанатизм. И идет оно из неразумности. Из того, что человек непростой, но доверчивый. Из-за доверчивости, понимаете? На самом деле, возвышенные святые никогда не воспринимают человека по принадлежности к тому или иному духовному движению. Никогда. Запомните это качество святой личности. Святая личность не будет воспринимать человека по принадлежности к тому или иному духовному движению. Святая личность будет воспринимать человека по качествам святой личности. Понимаете? Не важно, из какого духовного движения, важно, каковы качества этой личности. Если качество это святой, то перед ним будут преклоняться, его будут слушать и будут выполнять его наставления. Таково духовное правило. Если человек находится на уровне фанатизма, начинает практиковать духовную жизнь, это в Ведах описана первая стадия духовной жизни, период фанатизма. На этой первой стадии человек может ходить, будучи уже очень, как бы, очень с большим стажем, допустим, человеком, который практикует духовную жизнь. Он может одеть святые одежды, но при этом находиться на первой стадии духовной жизни. И определить это можно таким образом. Если он критикует, очень сильно критикует в целом духовные течения, не говоря о личности, он критикует, поносит, как бы, ну, целое течение духовное, не говоря о личностях, а просто сразу всех отрезает, это значит, что он находится как раз на этом уровне. Ни о какой простоте здесь речи быть не может, потому что простота – это качество святой личности. Поэтому простой человек всегда не будет никого критиковать. Понимаете? Он будет говорить приятную правду человеку, ту правду, которую он способен вынести. А за глаза про другого человека плохо он вообще говорить не будет. Это так делает простой человек. А непростой человек что делает? Он сплетничает. Он говорит за глаза. Он говорит в глаза одно человеку, а за глаза другое. Отсутствие простоты означает двойственность. Есть две противоположные категории. Первая категория – простота, вторая категория – двойственность. Когда человек сплетничает, это значит, что нет никакой простоты. Человек может вести себя просто, но он сплетничает, значит, простоты нет. Понимаете? Надо это очень усвоить, вот эти все вещи, категории простоты. Итак, простота – это недоверчивость, и одновременно простота вне двойственности. Как лишить ум двойственности? Как перестать быть двуличным? Веды говорят, что перестать быть двуличным можно только в одном случае. Если заботиться о благе всех. Если человек начинает думать о благе всех, он перестает быть двойственным, двуличным. Какая разница, христианин, кришнаит, католик, православный, баптист? Человек заботится о благе всех людей. Это значит, что он перестает быть двуличным. Двойственность, двуличность обозначает, что он будет заботиться о благе только тех, кто похож на него, близок к его идеям. По-другому это называется эгоистическая концепция. Человек стоит на платформе эгоизма. Он говорит: «Моя вера лучше, чем твоя». Он говорит: «Мой народ лучше, чем твой. Моя семья лучше, чем твоя. Мои дети лучше, чем твои». Или даже он может сказать: «Мой народ хуже, чем твой». Но он все равно будет акцентировать на «мой народ». Он не будет акцентировать на «твой народ». Все время о своем. Вот это и есть эгоистичность, эгоистическая концепция. Человек, который не находится на этой платформе, он думает о благе всех. Поэтому он не рассуждает: «твой лучше, мой хуже». Он говорит о том, что все имеют хорошие стороны, все народы имеют хорошие стороны. И поэтому такой человек лишен политичности. Политичность вытекает из двойственности. Человек лишен политичности, он не занимается политикой. Он не строит политику ни с кем. Он не считает, что кто-то лучше, кто-то хуже. Он не считает, что русские должны победить американцев или американцы должны победить там китайцев. Он не думает об этом. Он понимает, что везде есть святые люди, везде есть агрессоры, везде есть честные, везде лжецы. Поэтому у него нет различий. Но если американцы нападают на русских, он защищает свой народ. Потому что это признак святости. Человек защищает от агрессора. Защищает от агрессора. Святые люди могут даже защищать от агрессора другую страну. Я знаю примеры, когда святой человек специально шел туда, где сражение, чтобы защищать тех, кто терпит бедствие, даже если на твою страну не нападают. То есть это просто качество святой личности. Какие качества возникают у человека при отсутствии простоты? Первое качество, которое возникает сразу, если отсутствует простота, это желание искать недостатки в других. По-другому критицизм. Это качество приводит к деградации человека. Считается, что человек, который критикует другого человека, он получает силу, он получает свою силу в сердце, силу противоположную положительным качествам этого другого человека. Сейчас я объясню. Вот смотрите, допустим, у человека вот столько хороших качеств и вот столько плохих, да? Что такое критика? Это не замечать вот столько хороших качеств и заметить все вот эти плохие. Так вот, разница между тем, что он заметил, и то, что там есть еще осталось хорошее, вот эту разницу он получает с обратным знаком. То есть этот человек получает себе в сердце недостатков столько, сколько положительных качеств он не заметил в другом человеке. Ясно? Такова сила критики. То есть, когда человек критикует другого человека, он получает все положительные качества другого человека с обратным знаком. То есть, у него будет столько недостатков, сколько он не заметил положительных качеств в другом человеке. Да? Хороший вопрос. Хороший. Это и есть критицизм. Это делает из-за того, что у него неправильная концепция, неправильное понимание вещей. Итак, вот хороший вопрос очень. Человек говорит другому человеку, что он делает неправильно, но не замечает, когда тот делает правильно. Так вот, качество святой личности. Замечать, когда человек делает правильно, и говорить ему об этом. Поддерживать человека в том, что он делает правильно. Это же трудно, да? Надо же это унижаться, да? Говорить ему там, что он правильно делает. Унижаться там, да? Ну, делает правильно, и пусть делает. Зачем унижаться? Да, говорить ему. А почему мы не говорим о хорошем? Почему мы людям не говорим о всем хорошем, о чем они делают? Почему мы не говорим? Конечно, из-за зависти. Мы не хотим унижаться. Вот, с другой стороны, мы говорим о недостатках. Почему? Ну хорошо, если мы говорим для того, чтобы человек исправился, то почему мы тогда не говорим о хорошем? Если для того, чтобы человек исправился, его надо взбодрить. Надо ему сказать хорошее, все, что он хорошее имеет. Вот. И на фоне этого сказать, ну вот если только вот это вот тут маленький недостаточек есть, но это даже можно не заметить. Это не игра. Это не игра. Просто надо понять принцип. Принцип заключается в том, ты что хочешь сделать? Цель твоего слова? Помочь человеку? Надо понять, что если ты не святой человек, ты не можешь говорить прямо. Простота – это качество святой личности. Простота идет от отсутствия эгоизма. Если у тебя нет отсутствия эгоизма, то человек должен сначала сказать человеку все хорошее, что он знает о нем. И если у него после этого осталось желание сказать ему что-то плохое, то это желание, оно будет воспринято другим человеком очень хорошо. Потому что я 100% уверен, что потом это плохое уже скажется совсем с другим тоном. И скажется ли вообще? Потому что если ты говоришь что-то хорошее человеку, и он к тебе настраивается, предрасполагается, то теряется эгоистичность восприятия друг друга у людей. В результате этого тебе уже будет неудобно говорить ему плохое. Вот. А если ты и скажешь, то только из-за того, чтобы помочь ему. И вот тогда проявится, действительно ли у тебя есть сострадание. Я привожу здесь такой простой пример. Допустим, если вы считаете, что ругая своих детей за то, что они не сделали, получили двойку, вы считаете, что это идет из сострадания, то давайте возьмем такой случай. Допустим, ребенок получает двойку, и у меня сегодня праздник, допустим, день рождения. Буду я его ругать в этот день и бегать за ним с ремнем за то, что он получил двойку? Нет. Почему? Я ему скажу: ну чего страшного, сегодня у нас праздник, ну получил и получил, ну давай будем радоваться, веселиться. Почему? У меня хорошее настроение, поэтому я его не ругаю. Другой вариант: ребенок приносит двойку, и у меня плохое настроение. Так? Естественным образом я думаю: Господи, тут и так уже дальше некуда, и тут еще этот еще пришел с двойкой. Сейчас я ему устрою. Так? Так вот, теперь веды говорят, что всегда, когда человек критикует, он действует с позиции ложного эго. Это значит, что он совершает грех. Всегда. Нет никаких вариантов. Поэтому вы спросите тогда: а как же делать замечания? Надо же говорить правду человеку. Он же не может жить без правды. Он же должен знать правду. И веды говорят по этому поводу: ты можешь сказать правду только в том случае, если ты сам способен быть смиренным. Если ты способен так сказать человеку, что он не обидится на тебя, это значит, что ты можешь, у тебя есть квалификация говорить ему правду. Это квалификация говорить правду, потому что в противном случае ты настроишь человека противоположно правде. Он будет злиться на твою правду, он будет разозлен. Понимаете, вот это и есть квалификация говорить правду другому человеку. Это и есть простота. Простой человек может сказать, и все примут. Он может все что угодно говорить, да? Вот, допустим, были при царском дворе часто такие шуты, которые высмеивали самого царя при всех. И делали это так, что царь смеялся над своими недостатками. И этого шута больше всех на свете любил. Почему? Потому что он показывал ему, как надо правильно править государством. Другие потому что боялись говорить. Другие, если скажут, им сразу и все. Привет. А шут он не боялся, потому что качество простоты. Он не делал из себя очень умного человека. В этом и есть признак святости. Святой человек никогда не делает умного человека из себя. Таким образом, желание, вот это вот, вот за, вздумайтесь, желание искать недостатки. Не видеть недостатки в других. Это видеть недостатки в других, это не проблема. Желание искать недостатки в других. Вот это и есть качество, которое возникает при отсутствии простоты. Хочется же сказать что-нибудь такое. Ведь изнутри ведь так и распирает. А кто из вас пробовал остановиться в это время? Знаете, как трудно? Уже когда уже знаешь, что так делать не надо, что это критицизм, что это вредит тебе и этому человеку, портит отношения, уже знаешь, когда об этом, и пытаешься остановиться так. И все равно вылазит. Почему? Потому что это ведь идет не от того, что ты хочешь ему помочь, а просто идет из раздраженного ложного эго. Он делает так, как ты не хочешь, не по-твоему делает. Вот и все. Вот признак, почему это все идет. Откуда мы хотим другим говорить плохо? Из-за раздраженного ложного эго идет. У меня тоже идет каждый день, даже на лекциях часто. С этим очень трудно бороться, потому что пока есть эгоизм, все равно будет критицизм. Понимаете? От этого никуда не денешься. Поэтому мы должны принять, что мы несовершенны. Это первый шаг пути к духовному прогрессу. Принятие своей несовершенности. Принять, что ты несовершенный человек. Это и есть смирение. Смирение — это когда ты не ходишь вот так вот, говоришь: простите, пожалуйста, простите. Вот. Это не смирение. Смирение, когда... Настоящее смирение, когда человек принимает, что он грязь. Он разобрался во всем и сделал вывод, что на самом деле грязь, что ничего хорошего нет. Это и есть смирение. Понятно? Настоящее смирение это, а не то, что на всем. Простите, извините. Это не смирение. Второй признак отсутствия простоты. Желание славы и популярности. Само желание славы и популярности идет из отсутствия простоты. Человек, который... Простой человек не будет желать славы. Почему? Почему простой человек не будет желать славы? А? А зачем? Вот сейчас уже поближе к истине. А зачем, да? А зачем слава человеку? А? Возвыситься над... Нет, вот и вот воистину, зачем человеку слава? Вот все же стремятся к славе. Все люди стремятся к славе. Жена одевается получше перед своим мужем, чтобы он к ней получше относился. Каждый старается на работе держаться так, чтобы его уважали. Да? А? Да, то есть от чего человек стремится к славе? От того, что он считает, что в этом заключается счастье. Потому что тебя же будут уважать. Это же приятно. Наслаждение чувством. Вот это желание счастья в гуне страсти и невежества, это и есть стремление к славе. Скорее к гуне страсти, потому что человек в гуне невежества часто даже не стремится к славе. И он просто ему добиться своего, ему все равно как будто к нему относиться. Не всегда он стремится к славе. Иногда стремится в невежестве тоже. Но простой человек, почему он не стремится к славе? Нет. Почему святой человек не стремится к славе? Он знает, что слава разрушит всю его жизнь, что она не принесет ему ни капельки счастья, она не принесет ему ни капельки успеха в жизни. Никакого успеха от славы не будет. Почему? Потому что слава – это то же самое, что, допустим, электрический ток, который раздражает поверхность кожи. Вот на электрическом стуле сидеть приятно, нет? Нет. Точно так же человек, который испытывает постоянно, что возбуждает его эгоизм, кто-то возбуждает его эгоизм. Самое больное для святого человека, знаете что? Это когда его хвалят. Самое больное для святого человека и самое приятное для мерзавца, да? Это когда его хвалят. Но духовный учитель, духовные учителя воспринимают похвалу к себе как понимание уровня своего ученика. То есть они изучают, как он хвалит. И в это время не думают о том, хвалит он или нет. Они изучают, как человек на каком уровне, на какой платформе находится. Потому что, когда человек льстит, это одно. Когда человек радуется качеством святой личности, это совсем другое. Некоторые хвалят из лести, чтобы ко мне хорошо относились. Это лесть. Хвалят для того, чтобы ко мне хорошо относились. Это двойственность. Простота – это когда человек говорит правду. Он хвалит, потому что он видит какую-то... Увидел что-то интересное для себя. Комплименты. Ну, комплименты – это уже говорит о том, что есть мужчина и женщина, да? Отношения между мужчиной и женщиной – это отношения всегда в страсти. Только на уровне святых людей, если святая женщина выходит за святого мужчину, между ними будут отношения в благости. Они сильно отличаются от отношений между обычным мужчиной и женщиной. Они, различие заключается в том, что каждый из них хочет сделать приятно другому, а не воспользоваться другим для того, чтобы было приятно мне. Вот разница между святыми людьми. Святая семья – это значит, каждый в этой семье хочет сделать приятно другому. И не хочет, чтобы тот приятно делал ему. Он хочет только сделать приятно другому. А что касается его, он чувствует, что ему не очень хорошо, когда тот пытается о нем заботиться. Он старается уходить от этого. Он старается, чтобы сам заботиться о другом. Это принцип святого человека. Это отношение благости в семье. Такие люди, они не будут говорить комплименты. Они не будут говорить комплименты. Они будут делать так, чтобы человек испытал счастье. Они видят, что комплименты — это не всегда счастье. Потому что человека можно поставить этими комплиментами в неловкое положение. Чаще всего так и бывает. Да? Но ученик прославляет своего духовного учителя. Потому что таков этикет. И любой ученик прославляет своего учителя. То же самое мы прославляем Бога. Хотя Бог самый смиренный и самый скромный из всех скромных. Тем не менее мы его прославляем, зная, что не всегда ему будет приятно слушать это все. А? Почему? Богу неприятно слушать прославление, потому что он самый скромный из всех скромных. Я же сейчас сказал уже почему. А? Потому что существует, то есть Бог, он, мы живые существа, все склонны обуславливаться, то есть мы склонны впадать в иллюзию, в ошибки. Но существует единое целое, то есть существует личность, которая обладает полным целым. Полное целое — это необходимая вещь в жизни всего. То есть если не будет полного целого, не будет гармонии. Например, мы живем на этой земле. Это гармония? Как можно жить где-то, если не будет гармонии качествами? Но в силу того, что мы попали сюда, из-за того, что мы отвергаем Бога как такового, его, мы попали в материальный мир от того, что мы его отвергаем как полное целое. Кто не отвергает, поднимите руку. Все отвергают. Кто-то может выпендриваться, сказать, что не отвергает. Но все равно внутри где-то есть такое ощущение. А почему это он самый смиренный из всех смиренных? Вот это вот желание, вопрос, почему? Он идет от того, что мы завидуем Богу. Поэтому мы здесь находимся. Итак, желание славы — второе качество. Простой человек не хочет славы по той причине, что она приносит ему боль. Он не хочет славы, потому что для него это неприятная вещь. Но второе качество святого человека — он принимает все, что является полезным для людей. Просто святой человек, он отвергает славу и хочет жить смиренно. Но очень святой человек может принимать славу для того, чтобы стать популярным и иметь возможность давать людям знания. Понимаете? Признак максимальной святости, когда человек, не имея никакого желания иметь эту славу, ему глубоко противно это все. Тем не менее, он выставляет себя на показ для того, чтобы люди, простые люди, которые склонны принимать то, что светится, что сверкает, блестит, да? Кто заметит простого святого человека, если он оденется в простую одежду, пойдет по улице? Кто заметит его? Кто ему поклонится, так? Кто получит благо? Но святой человек по-настоящему, он хочет сделать благо другим людям, поэтому он одевает какие-то духовные одежды и идет так, чтобы его видели. Зачем? Чтобы люди получали благо. Он заботится о них, он хочет давать им духовные знания. Это признак максимальной святости. Но под это часто подстраиваются люди, которые не имеют святости, а имеют желание славы. Понимаете? Под духовной одеждой. Это очень, в наш век, это очень частое явление. Надо научиться различать. Поэтому мы изучаем качество простоты. Желание высокого положения — следующий признак отсутствия простоты, когда человек желает высокого положения. Разница есть между желаниями славы и желанием высокого положения? Есть. Потому что человек иногда, слава заключается в том, чтобы не иметь высокого положения. Иногда в этом заключается слава. Допустим, человек критикует. И ему, чтобы критиковать кого-то, надо же занимать какое-то такое. С высокого положения разве покритикуешь? Директор одного завода критикует директора другого. Это нормальное явление. Но если на собрании, допустим, какой-то рабочий критикует директора, вот это вот уже круто. Да? То есть вот это желание, допустим, славы и высокого положения. Он хочет славы. Почему человек критикует? Он хочет славы. Он хочет, чтобы все видели, какой он такой сильный человек. Он хочет славы. А желание высокого положения – это нечто другое. Это скорее желание власти управлять другими людьми. Следующая, более глубокая вещь, которая возникает в результате отсутствия простоты – это зависть к другим живым существам. Вот надо понять, что все эти вещи, желание славы, желание высокого положения, критицизм, все это вторичные качества. Но зависть – это первичное качество. Зависть просто возникает из-за взаимодействия одного живого существа с другим. Допустим, если я нахожусь на эгоистической позиции, и у кого-то чуть-чуть больше, чем у меня автоматически возникает зависть. Она возникает как рефлекс. Оп, и все. И ничего с этим невозможно сделать. Из зависти вытекает критицизм. Из зависти вытекает часто желание высокого положения. Часто из зависти вытекает. Потому что они имеют, а я нет. Так? Но зависть из чего вытекает? Просто из эгоистичности. И все. Это первоначальное качество, самое первое. Но... А как зависть может развиваться, зависть может расти. Когда человек совсем не имеет простоты, у него зависть копится все больше и больше. Допустим, большой-большой начальник, очень гордый человек. Начальники могут быть скромными. Но, допустим, мы берем гордого начальника, так? Просто как схему. Очень-очень большой начальник и очень гордый человек. Он будет завидовать какому-то человеку или нет? Вроде бы какой смысл ему завидовать, так? У него все есть, он хорошо живет. Зачем ему завидовать? Но веды говорят, чем больше гордости, тем больше зависти. В чем же тогда проявляется зависть большого человека? Как завидует большой человек маленькому человеку? Маленький человек, понятно, как завидует, он шипит. А большой как завидует маленькому? Он над ним насмехается. Он улыбается ему и свысока кивает головой. Да? Он говорит, ну проходи, садись вот здесь. Да? Он ему ставит большое кресло и сам смеется над ним, как тот садится в это большое кресло. Да? Это тоже проявление зависти большого человека. То есть, чем больше человек, тем больше зависти. Поэтому святые, зная это, они старались любой ценой, если это возможно, не занимать высокого положения. Признак святого человека, он хочет, если это возможно, если есть возможность, если нет, если есть чувство долга, если необходимость, есть необходимость, он будет занимать высокое положение, если есть необходимость. Но если возможно, он будет стараться избавляться от этого. Потому что все, что связано с силой, с властью, со славой, все эти вещи портят человека, портит ему жизнь, портит человеку возможность быть счастливым, святым, потому что возбуждает эгоизм очень сильно. Ну, допустим, сколько вас сегодня? 50 человек, да, допустим, вы все меня слушаете. А я едва ли прослушаю одного или двух за всю лекцию. Представляете, какой я умный? Все 50 человек меня слушают, а я никого не слушаю. Так? Если мне говорят, вот другой какой-то лектор есть, я говорю, нет, нет, это не то. Да? Вот это вот как раз проблема. Проблема заключается в том, что эти вещи происходят автоматически, независимо от воли. Вот другое дело, что приходится наоборот очень сильно прилагать большие усилия, чтобы этого не было. Вот здесь действительно придется трудиться. А чтобы стать эгоистом и, допустим, иметь какое-то положение в обществе и стать эгоистом, это очень просто. Не надо напрягаться. Но вот для того, чтобы выйти из этого эгоистического состояния, имея положение, надо очень сильно напрягаться. Вот в этом проблема заключается. Поэтому святые люди, не желая лишнего напряжения, часто они не хотят высокого положения. Но если долг заставляет их, они принимают любое положение. Следующий признак, шестой признак, пятый признак того, что человек не имеет простоты. Человек принимает вещи, запрещенные в священных писаниях. Это идет из желания доказать свою позицию. Простой человек не доказывает свою позицию. Он говорит: да, я не прав. Простому человеку сложно сказать, что он не прав или нет. Очень просто. Но если человек не обладает качеством простоты, он должен же доказать свою позицию, отстоять свою позицию. Он считает себя правым. Он должен доказать свою позицию, и рано или поздно он будет искать доказательства, которые не идут из священных писаний, а которые идут просто из потолка. Ну, он как бы сам себе нашел такие правила в жизни. Из-за того, что ему хочется доказать свою позицию. Отсутствие простоты заставляет человека руководствоваться не истинными принципами, а теми, которые ему удобны. Понимаете? Это отсутствие простоты вызывает. Шестой признак отсутствия простоты – это желание материальных целей и отсутствие желания духовных целей. Вот это объяснить очень сложно. Но в целом надо знать такую вещь. Что такое ложное эго? Надо понять причину, природу ложного эго. Ложное эго – это сила, которая дает нам возможность наслаждаться материальной природой. У живого существа появляется сила наслаждаться материальной природой. Если я женщина, я наслаждаюсь мужчинами. Если я мужчина, наслаждаюсь женщинами. Я наслаждаюсь своей пищей. Я наслаждаюсь своим положением. Я наслаждаюсь тем, что я просто занял удобное положение. Все это и есть наслаждение материальной природой. Женское тело – это материальная природа. Вы же не можете считать это духовной природой, так? Ведь тело когда-то оно просто станет трупом, так? Тогда все увидят, что это просто материя, она может сгнить, и от нее ничего не останется. Это материя. Мужское тело точно так же. Мы просто хотим наслаждаться этой материей, понимаете? Вот это и есть ложное эго. Ложное эго так действует. Поэтому человек, который находится на эгоистической позиции, у него появляются очень большие материальные желания. Человек, который не обладает простотой, это значит, что он эгоист. Потому что простой человек не эгоистичен. У простого человека появляется склонность заниматься духовностью, а у эгоистичного человека появляется склонность заниматься бизнесом. Человек духовный тоже может заниматься бизнесом, но при этом у него желание заниматься бизнесом идет из желания помогать кому-то, кроме себя. Но если человек бизнесом занимается из желания помогать только себе, ни о какой духовности здесь не может быть и речи. Поэтому простой человек хочет заниматься духовностью, а человек, который не обладает качеством простоты, он хочет материальных благ. Он хочет иметь побольше материального счастья себе. И последняя стадия отсутствия простоты. Кто отгадает? Самая крайняя степень отсутствия простоты. Выше вы уже не найдете. Последняя стадия. Ну? Это желание стать высочайшим лидером общества, желание стать духовным учителем, желание стать святой личностью перед всеми, то есть желание стать президентом страны, которое идет не из желания помогать другим людям, а из желания почета. Так вот, самая крайняя степень отсутствия простоты – это когда человек сильно хочет, чтобы его почитали, уважали, и он пытается занять самое высокое положение, которое только возможно в обществе. На самом деле, самое высокое положение – это не положение президента, а это положение святого человека, самое высокое. И те, кто понимают это, они одевают духовные одежды не для того, чтобы помочь людям и себе, а для того, чтобы выглядеть круче всех остальных. И надо различать, надо определить, кто есть кто. Вот смотрите, сейчас я вам раскрою один секретик. Какие качества вытекают из каких? Очень важный момент. Только тогда человек сможет прогрессировать, когда он узнает, какие качества характера можно развить из каких. Какие качества вперед развиваются, какие потом. Первое, человек должен стать смиренным. Надо развивать в себе смирение, самое главное качество. Как только человек станет смиренным, второе качество, которое он сможет в себе развить, он станет безвредным для других людей. Смиренный человек, он ничего плохого никому не сделает, так? Способность быть безвредным, не причинять насилие, качество ненасилия, идет прямо из смиренности. Чуть-чуть несмиренный человек уже будет причинять насилие. Это закономерность. Следующее. Человек, который способен быть смиренным и не причинять насилие, способен научиться следующему замечательному качеству, которое называется терпение. Говорит, ты нетерпеливый. Нетерпеливый — это значит, не способен быть смиренным, не способен не причинять насилие. Это значит, что человек нетерпеливый. Терпеливый человек не хочет причинять насилие и хочет быть смиренным. Терпение возникает только от этого. Мы говорим, потерпи немножко. Терпение только от этого возникает. Больше нет никакой причины терпения. Смиренный человек может очень много терпеть, несмиренный не может. В каких случаях еще качество терпения проявляется? Допустим, мать часто терпит, неудобства, которые причиняет ее маленький ребенок ей. От чего это идет? Вот мать, из любви, да? Так вот, любовь — это самое высшее качество, которое только существует. Любовь рождает все остальные качества, поэтому способность развивать все качества идет от любви. Если человек культивирует любовь к Богу, то он развивает все хорошие качества автоматически. И первое, что он, качество, которое он развивает, это смирение. Если человек действительно любит Бога, то первое, что в нем проявляется, это смирение. Там в нем не проявляется там что-то, духовный экстаз, там духовное наслаждение, счастье духовное какое-то. Это проявляется потом. Первое, что в человеке проявляется, это смирение. Если человек не проявляет смирение, ни о каком духовных качествах не может быть и речи. Духовности никакой нет. Первое качество духовное – это смирение. Самое первое. Дальше потом все остальные идут. Итак, простота следует за терпением. Когда человек развил в себе терпение, он может стать простым. Недоверчивым – простым. Простота возникает из терпения. Почему? Потому что постоянно простому человеку приходится терпеть много лишений. Простого человека часто не уважают, ему затыкают рот, и даже, тем более, если он, допустим, святой человек, он же видит, что есть кто, что есть что и кто есть кто, так? И, допустим, ему мог, так как он просто себя ведет, часто с ним могут просто себя вести, да, обычные люди. Но он, если не обладает терпением, он не сможет простоту развить себе. Он будет всех проклинать. Будет говорить им веские, жесткие слова. Это значит, что еще нет простоты. Еще нет терпения, еще не развилось. Может быть, смирение, но терпение, оно приходит позже. Это более такое качество, более зрелого святого. Следующее, когда простота уже развита, возникает возможность оказывать истинное почтение святым людям. Настоящее почтение, не подобострастие, не подхалимство. Не обман, а настоящее почтение выходит из того, что человек действительно обладает качеством простоты. Он способен оказывать настоящее почтение, потому что он сам по себе очень простой. Следующее. Самоконтроль возникает после того, как человек начинает оказывать другим почтение. Пока человек не может кланяться, не научился кланяться, допустим, в храме другому человеку или оказывать почтение. Некоторые научились кланяться, но не поняли, что это такое. Они просто это делают автоматически, как машина. Бум, пошел дальше. То есть кланяться обозначает унизить себя. Вот поклон, люди, часто нерелигиозные люди поклон понимают очень правильно. Поклон — это значит унизить себя. Не могут, потому что правильно понимают, что такое поклон. Но часто религиозные люди не понимают, что такое поклон, потому что они уже привыкли. Они просто кланяются и все. Так вот, поклон значит унизить себя. Человек унижает себя, это значит, что он способен контролировать себя. Тот, кто не способен контролировать себя, он не будет кланяться. Как это так вот? Кланяться — это что такое? Это еще чего не хватало. Кланяться. Я что, совсем, что ли, рехнулся уже? Лекцию еще можно послушать, никуда не шло, не возражая. Но кланяться — это уже все, последняя стадия. Вот, это как раз отсутствие простоты не дает возможности. Простоты не дает возможности контролировать себя. Отсутствие возможности оказывать почтение идет из-за отсутствия простоты, а когда человек не может оказывать почтение, он не обладает способностью контролировать свои чувства. Отречение, следующее качество, приходит, когда человек способен контролировать свои чувства. И дальше идет уже способность просто быть слугой Бога. Последнее качество. Следующее. Развитие отрицательных качеств. Первое стоит. Игнорирование того, что есть истина, что есть записанная истина. Некоторые говорят: истина есть, но где она записана? Кто считает, кто определил, что это записано именно истина вот здесь? Они игнорируют. Другой подход. Можно же изучать. Допустим, мне говорят: вот здесь в Библии 10 заповедей, вот это истина. Пожалуйста, давай начнем изучать. Я говорю: а кто мне сказал, что это истина? Кто докажет, что это истина? Ему говорят: вот смотри, тысячи людей стали святыми, житие святых, читай христианских, вот из-за того, что они соблюдали эти 10 заповедей. Человек изучает, говорит: да, действительно, это скорее всего истина. Надо попробовать следовать. Точно так же в Ведах. В Ведах есть законы. То есть ведическое писание принимает тот человек, который понимает, что это писание — это безуклонная истина, непреклонная истина, то есть истина, которой надо следовать. Можешь следовать, допустим, христианскому учению, или ведическому, или мусульманскому. Это вопрос только сердца, кому что больше нравится. Но какую-то истину человек должен выбрать. Если он игнорирует все эти истины и говорит: я сам знаю, что такое истина, у меня много опыта в жизни, я знаю, не надо меня учить. Вот первый этап деградации. Развитие отрицательных качеств начинается с этого. Я сам, сусам. Все, первый этап. Второй. В результате того, что человек не игнорирует, человек не изучает законы жизни. Не изучая законы жизни, человек не знает, какой деятельностью заниматься, а какой нет. Он не знает, что можно делать, а что нельзя. Простые же вещи есть, которые мы не знаем. Например, жена не должна говорить плохо о своем муже вообще никому. Если она это делает, она будет, ее семейные отношения будут неминуемо деградировать до последней точки. Жена не должна плохо говорить о муже никому вообще. Кто знает об этом? Кто об этом не знал, поднимите руку. Вот, вы не знали. Видите? А муж не должен говорить что никому, что его жена непослушная там и так далее, что она там о плохих качествах жены тоже не должен никому говорить. Понимаете? Мы не знаем многих вещей. А? О детях можно. Да, можно. А родители имеют право так говорить о своих детях в присутствии других людей. Но о супруге не могут. Это ведических моментов таких вот истины, которые мы не знаем очень много. Так как мы думаем, что Священное Писание не практичная вещь, то мы ее не изучаем. Мы думаем, ну какая тут практичность, в чем эта практичность может быть? Ну допустим, я овладел качеством простоты. В чем практичность простоты, кто знает? Вот я стал простым человеком, в чем практичность? Я практическую пользу получу от этого или нет? Я стал простым человеком. В чем практическая польза? Самая первая практическая польза какая будет? Человек теряет врагов. Нет врагов. Попробуй найди. Попробуй найди у простого человека врагов. Нет врагов, все, тю-тю. Потому что он никого не критикует. Он со всеми просто относится. И когда надо выяснить какой-то конфликт, разгорелся, да, находят простого человека и говорят: слушай, иди поговори с ним, я никто больше кроме тебя не может. Он приходит и просто ему говорит: слушай, Василий Петрович, ну давай будем нормально, у нас нормальный, вы нормальный, мы нормальные, давай нормально будем отношения, да? И все говорят: ну ладно, давай. На этом все заканчивается, так? Простой человек. Все хотят простого человека, иметь дело с простым человеком. У него нет врагов. Это практично быть простым или нет? Практично. Но мы не хотим изучать, потому что мы не знаем, что это очень практично, обладать знанием. Следующее. Человек не знает, какой занимается деятельностью. В результате этого, так как ложное эго всегда действует, когда ему не мешают. Это еще один принцип материального существования. Если мы не препятствуем деятельности ложного эго, то оно будет увеличивать свое влияние на нас всегда. Ну, допустим, если вы не захотите вовремя вставать с постели, насильно себя поднимать вовремя с постели, то будет тенденция спать все больше и больше до опупения. То же самое, если вы насильно не будете себя ограничивать в еде, вы будете обжираться все больше и больше до опупения. Так? Если человек насильно не будет ограничивать себя в том, чтобы смотреть на противоположный пол, он будет смотреть все больше и больше. Так? Так действует ложное эго. Но человек, который знает правила, как надо жить, он будет препятствовать ложному эго. Так вот, человек, который не препятствует ложному эго, в результате этого начинается занятие запрещенной деятельностью. Он начинает заниматься деятельностью, которая не приводит к успеху, к счастью. Деятельность, которая не рекомендуется в священных писаниях. От чего он начинает заниматься? Такова природа ложного эго. Ложное эго раздувается, если ему не мешать. А все, что идет от ложного эго, от эгоизма, все это является деятельностью, которая запрещена. Когда ложное эго раздуто до каких? Вот смотрите, есть разные степени раздувания ложного эго. Когда ложное эго, касаясь других людей, еще способно как-то сужаться, уступать дорогу, это гуна страсти. А когда ложное эго так раздуто, что когда кто-то задевает, то ложное эго вот так делает. Это уже гуна невежества. Вот и все. Гуна благости означает, что вместо ложного эго присутствует истинное. То есть, если кто-то тебя касается, это значит, что ты должен ему помочь, этому человеку, а не сопротивляться. Гуна страсти означает, моя хата с краю, ничего не знаю. То есть, если меня кто-то касается, я просто отхожу, чтобы лишь бы не мешал. Вот это гуна страсти. А гуна невежества, если кто-то меня задевает, то в лоб. В лоб. Так? Так действует гуна невежества. Гуна благости, это кто-то меня занимает. Ой-ой-ой, вам не хватает места, пожалуйста, давайте вот сюда вот садитесь, вставайте, да? Это гуна благости. Понятно, да? Занятия запрещенной деятельностью возникают в результате того, что человек не знает, как правильно. Потому что ложное эго не имеет границ своих желаний. Дальше. Появляется невоспитанность. Появляется невоспитанность. Когда появляется невоспитанность, появляется склонность совершать ошибки. Так? Человек невоспитанный, он же склонен совершать ошибки. Часто это в наших русских фильмах прославляли. Часто невоспитанность прославляли в наших первых вот советских фильмах. Когда человек заходит, допустим, в сапогах в кабинет, все над ним смеются, и он говорит мать правду. Все говорят, да-да-да, хорошо. И он наследил там на полу, да? Там еще что-то. Но невоспитанность, отсутствие знания, как правильно себя вести в каком-то месте. Или матом часто говорит, все смеялись, всем нравится. Допустим, человек в каком-то культурном месте делает, встает, делает какой-то доклад, там что-то, и матом начинает крыть, жестикулируя. Все думают, то хороший человек. А? Ну, вот эта вот невоспитанность возникает из-за отсутствия, из-за вот этой склонности заниматься запрещенной деятельностью. И невоспитанность рождает много других плохих качеств. В конце концов, человек входит в гуну невежества. И гуна невежества делает его или ненавистником всех живых существ, или очень подавленным, в зависимости от того, насколько у него много силы. Если его силы у него меньше, чем у окружающих, тогда он становится очень подавленным, очень забитым. Часто у женщин, которые находятся в гуне невежества, они очень забиты и с плохим настроением ходят. А мужчины в гуне невежества, так как у них как бы больше вот чисто деятельного начала, они в гуне невежества ведут себя очень жестоко. Поэтому здесь как бы вот эти две противоположности играют. Женщина в гуне невежества, она всегда очень недовольная. А мужчина в гуне невежества, он очень жестокий. Очень злой. Понятно, да? Итак, вкратце просто подведем итог, как формировать себе простоту. Сначала надо формировать смирение, потом ненасилие и потом только простота. Также второй путь по формированию простоты идет из честности. Просто надо понять, что такое честность. Честность – это значит действовать в соответствии с знанием, с законами Бога. Человек, который, допустим, говорит что-то правду, как ему говорят. Правда, что такое? Это законы Бога. Человек может говорить правду, как ему кажется правдой, но при этом это далеко не правда. Так? Честность означает знать, что такое правда, что нет. Допустим, я знаю такой случай. Один святой встретился с теософами, людьми, которые изучают религию. И он спросил их: вы очень ученые люди, почему вы не можете начать слушать меня? Почему вы все время спорите? Вот вы ученые люди, почему вам, как ученым людям, не принять, что Бог есть? Вы же изучаете это всю жизнь. Я вам говорю, как святой человек, что Бог есть. Примите и давайте с этого момента начнем изучать. Эту концепцию возьмем и будем с этой позиции изучать. Почему вы все время изучаете с позиции, что Бога нет? Он говорит: давайте примите, что Бог есть, и с этой позиции начнем изучать. Будем изучать и искать подтверждение с этой позиции. Почему вы все время изучаете с позиции, что Бога нет? В чем ваша честность? Он говорит: в чем ваша честность заключается? Вы говорите, вы честные люди, вы ученые. Так? Вы хотите с позиции знания обо всем говорить. Но почему вы не хотите принимать? Вы принимаете, что Бога нет, и с этой позиции действуете, но не хотите принимать, что Бог есть, и с этой позиции действовать. Так? Поэтому честность всегда, да? Он говорит: нет проблем, пожалуйста, давайте будем экспериментировать. Но они не хотят принимать. Он говорит: давайте будем экспериментировать. Давайте начните экспериментировать. Если ты хочешь понять, что Бог есть, веды говорят, какие эксперименты надо начать делать. Надо соблюдать определенные принципы духовной жизни. Ты хочешь понять, что Бог есть? Если ты хочешь зайти на Эверест, кто тебе мешает? Ты ученый, хочешь поверить, что на Эверест можно зайти. Ты берешь специальное обмундирование и топаешь на Эверест. Это легко зайти на Эверест? Это нелегко. А почему мы думаем, что легко увидеть Бога? Так? Почему это легко? Даже замуж выйти очень трудно. А Бога увидеть — это гораздо более серьезная вещь, чем выйти замуж. Почему мы так дешево хотим это воспринимать? Если ты ученый, начни действовать как ученый. Тебе веды говорят: прими. Веды говорят: Бог есть, чтобы его увидеть, надо делать то-то, то-то. Почему ты не хочешь делать? Потому что мешает ложное эго. Веды говорят: стань смиренным, отдавай всем людям почтение в своем уме, кланься всем людям. Такие ученые говорят: зачем это я буду, интересно, унижаться? Да? Вот видите, проблема в чем заключается. Нет, ничего подобного. Бог такому ученому даст себя увидеть, если он действительно ученый настоящий, и он принимает научный процесс. Настоящий научный процесс означает выполнять правила научного эксперимента. Если ты хочешь увидеть Бога, надо следовать определенным правилам жизни, чтобы его увидеть. Потому что для этого надо божественные глаза иметь, чтобы его увидеть. Поэтому они, настоящие ученые, принимают эти правила. Но не настоящий ученый, обманщик не принимает. Он говорит: я буду ставить только тот эксперимент, который мне приятен. Настоящий ученый, он ставит любой эксперимент. Допустим, есть ученые, которые вводят себе специально возбудителя для того, чтобы исследовать, как он действует в организме, как чувствует себя человек, который умирает от холеры. И есть такие ученые, которые вводят себя и изучают специально. Умрет, не умрет, это уже другой вопрос. Он ученый, он изучает. Ученый не смотрит на то, приятно ему или нет. Если он изучает Бога, он должен следовать процессу. Он следует процессу, отвергая Бога. Дальше он должен принять Бога и следовать тоже с этой позиции. другую гипотезу, так? И вот этот святой человек говорит: если вы честные люди, почему вы не следуете второму процессу? Потому что нет простоты. Простота связана с честностью. Настоящая честность не дает человеку возможности отвергать. Честный человек, он будет принимать правду. Так? Поэтому простоты, когда нет, честности тоже нет. А когда нет честности, нет простоты. Так? Поэтому честность в наше время самое первое качество для того, чтобы начать заниматься духовной практикой. Для того, чтобы стать святым, надо иметь смирение. Но, чтобы понять истину, надо иметь правдивость. Если человек в наш век, правдивость – самое первое качество, которое дает человеку возможность прогрессировать вообще, в любом направлении. Если человек не имеет правдивости, никакой речи о прогрессии не может быть. Он еще не имеет смирения. Но когда человек стремится быть правдивым, не обманывать. Поэтому ложь, желание обманывать, самое первое качество, которое ведет к деградации. Как только у человека появилось желание обманывать, сразу автоматически он начинает деградировать. Вопрос только времени, когда он полностью будет деградировать. Поэтому правдивость – самое первое качество святой личности. Поэтому простота тоже из правдивости вытекает, как все другие качества. Но смиренность – это первое качество, в которое себе человек должен развить. Правдивость уже есть. Без правдивости ты не станешь святым никогда и прогрессировать не сможешь. Но для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни, надо начать со смирения, смиренности. Понятно, да? Поэтому простота вытекает как из правдивости, так и из смиренности. Ну, чтобы было доходчиво. Смирение по-другому другое определение смирения. Начало любого знания. Правдивость – это начало любого прогресса, а смирение – начало любого знания. Человек не может говорить о том, что он что-то знает, если он не имеет смирения. Поэтому как в ведической системе учили человека? Как в ведической системе человека учили? Сначала его учили смирению, а потом всему остальному. Если человек не способен быть смиренным, это состояние человека называется послушник. Человек становился послушником сначала. Он вырабатывал в себе смиренность, послушание. И он говорил: ну когда же меня будут учить всему остальному? Ему говорили: пока не станешь смиренным, ни о каком знании речи не может быть. Потому что знание обозначает разум благости. Разум благости значит отсутствие влияния ложного эго на разум. Если влияет ложное эго, о каком знании может быть речь? Если человек гордый, как он может понять истину? Тот академик, который загордился своим знанием, на этом его прогресс закончился. Все. Он начал деградировать с этого момента уже. Его ученость уже с этого момента ему только вред приносит. Теперь, как развивать в себе терпение, чтобы стать простым? Чтобы простоту получить, как терпение в себе развивать? Определение терпения. Допустим, легко ли человеку быть терпеливым, если он ничего не имеет? Очень просто, да? Быть терпеливым, когда ничего нет. Ну, допустим, если у меня всю жизнь не было горячей воды, легко ли мне терпеть, что у меня нет горячей воды? Очень просто. Но если всю жизнь в Барнауле была горячая вода, тут ее не стало. Легко ли ее терпеть, что нет? Очень трудно, так? Так вот, определение терпения. Если человек уже обладает славой, человек уже обладает славой, если он обладает изящной речью уже, если он обладает уже хорошей памятью, уже обладает, если он обладает рассудительностью хорошей, и если он еще и при этом обладает целеустремленностью к истине, устремлением к истине, всем он этим уже обладает. У него это уже есть. Все, он получил. И при этом остается скромным. он остается скромным, он терпит все эти качества в себе и остается скромным. Они не вызывают в нем побуждения ложного эго, они не делают его эгоистичным, все эти качества. Каждый из которых сделает эгоистичного человека сразу. Если у человека хорошая речь, если у человека слава, если у человека целеустремленность, если у человека хорошая память и рассудительность, сразу автоматически он становится эгоистичным, сразу. Если при этом он остается скромным, это качество называется терпением. Только благодаря терпению человек может оставаться скромным, потому что он терпит в себе вот эти вспышки ложного эго. Он говорит: «Бог ты мой, сколько у меня этого эгоизма». Каждый раз он только об этом думает. Сколько еще можно быть эгоистичным? Насколько и у меня этого эгоизма много? Он постоянно думает только об этом. Это называется терпением. Терпение — это не то, что человеку наступили на ногу, он краснеет, багровеет, начинает дышать. У него уже первые буквы прорываются, но он все равно терпит. Это не терпение. Терпение — это когда человек не возбуждается. У него нет вот этого вот возбуждения. У него не появляется, у него не появляется взрыва. Он не нервничает, не злится. Терпение означает, что он не реагирует. Он спокойно относится. Не возбуждается человек, означает терпение. Терпение означает быть скромным в любой ситуации. Вот когда человек не может быть скромным, это значит, что уже у него нет терпения. Понятно, да? Поэтому после терпения идет простота уже. Почему? Вот кто скажет, почему просто после терпения идет простота? Ну почему? Очень простой ответ. Сейчас вы сами поймете, будете смеяться. Насколько простой ответ. Ну почему? Вот терпение дает простоту. Вот как этот человек, который, ну, терпит много, очень терпит в себе вот проявление этой славы и почета. Как он появляется в нем простота? Потому что ему надоело просто это все уже. Вся эта слава, этот почет, это его собственная рассудительность, его целеустремленность собственная. Ему все это надоело. Он говорит: «Господи, ну чем же тут можно гордиться?» Да? Он думает: «Да чем же можно гордиться? Что это? В чем гордость заключается, если это все дает только одно – деградацию?» И он думает: «Надо просто стать как все». И поэтому часто святые люди сами описывают, как человек становится святым человеком. Сначала человек становится верующим. Потом человек становится серьезным верующим. Серьезным. Дальше он становится очень продвинутым верующим. Очень продвинутым. А потом он становится лидером всех верующих. Очень продвинутым лидером всех верующих. А потом он становится простым человеком. Просто человеком, и все. Ему надоело все это. Он говорит: «Нет, все, с меня хватит». Вот это и есть простота. Понятно, да? А? Так, ну, конечно, от знания, все правильно. Но так вот он узнал, он знает, что ему вредит, и он становится простым человеком. Он думает: «Господи, мне надоело все. Сколько можно этого всего?» И он становится очень простым. Все. Ему не нужно ни почета, ни уважения. Он начинает одеваться скромно. Не выделяется в обществе. Что? Да-да, он становится простым, как все. Совершенно. А? Проблемы? Вот сейчас я объясню. Сейчас объясню. Два вопроса об одном и том же. Объясняю. Вот сейчас взять, допустим, меня и поставить рядом с пятью человеками. Один из них умный, второй очень умный, третий гений, четвертый обладает божественным знанием, а пятый — верховная личность Бога. Вот. И попробуйте рядом с этими пятерьмя вести себя одинаково. К первому мы подойдем и будем уважительно относиться. Ко второму мы уже не сможем просто так подойти, с ним уже будет трудно общаться, потому что он очень умный. Если мы подойдем к гению, то у нас просто отвиснет челюсть. Если мы подойдем к святому человеку, у нас затрясутся коленки. А когда мы подойдем к Богу, то мы упадем в поклоне. Так это в Ведах описывает. Человек, который видит Бога и понимает, что он видит Бога, озарение приходит, он сразу падает перед ним, как палка, потому что он не может стоять. Так вот, извините меня, если перед вами все будут падать, как палки, насколько появится возможность, насколько будет возможным оставаться простым? Вот если все падают, как палки, в чем отличие святого человека от недостаточно святого? Если человек обладает, человек, который развил в себе качество святой личности, он уже настолько могущественный, что видят, все видят его, ведь все же видят, да? Куда же мозги-то деть, как в этом анекдоте про Карла Маркса? Я уже рассказывал. Все видят, да, что это необычная личность, и начинают все уважать, так? Как можно остаться простым? Очень трудно, потому что уважение — это что-то. Что такое уважение? Это воздействие на ложное эго. Ведь уважение — это что такое? Для чего? В духовном мире там нет этого ничего. Там как бы, там все живые существа относятся очень просто друг к другу, потому что там нет ложного эго. А мы уважаем, потому что ложное эго есть. Присутствие ложного эго означает уважение. Мы начинаем уважать, возбуждаем ложное эго человека. Так? И настоящий святой человек, в конце концов, через какое-то определенное время осознает, почему все окружающие люди возбуждают в нем его собственное ложное эго. Только по одной причине, что он сам в себе ценит святость, разумность, рассудительность, красивую речь. Он сам в себе все это ценит. Он оценивает все это. И тогда человек, который понял это, он говорит: мне это все не нужно. Я в себе это перестаю ценить. Все. И как только он перестает все это в себе ценить, он становится незаметным опять. До этого он расцветал все больше и больше. Он становился как факел, очень заметным. Вот, допустим, святой царь. Я вам сейчас простой пример приведу. Если вы увидите святого царя, вы все попадаете с кресел. Он сияет, как пламя, описано в Ведах, святой царь. Он сияет, он выглядит очень эффектно, он очень красивый, очень величественный, очень, очень грациозный, то есть взгляд очень чистый, светлый. И все люди с подобострастием падают перед ним, и никто не может ему возражать. Все ему подчиняются автоматически, так? Святой царь. Понимаете? Это качество возвышенного святого. Следующий этап, более возвышенная личность, это самое высшее достижение святого. Ставим рядом с этим святым царем. Святой царь падает в ноги этому святому. Он стоит в лохмотьях, незаметный совершенно. Святой царь падает ему в ноги, он не сияет. Нет света от него, не идет излучение это сияющее. Его не видно. Он просто скромный человек. Очень скромный, тихий. Вообще не видно. Ноль. Не видно вообще. Если не святой человек, его как-то видно, то святого человека вообще не видно. Он сядет, его даже незаметно здесь будет на лекции. А святой царь падает ему в ноги. Потому что он видит святого. А простые люди не видят. Потому что такой человек, который способен подавить в себе проявление гордости по отношению к своим святым качествам, такой человек воистину достигает простоты. Понимаете? Он становится простым, потому что ему это все не нужно. Ему нужно стремиться к истине, и поэтому он выглядит как обычный человек. Все. Он доходит до этого уровня. Он не светится, не сияет, из него ничего не излучается. Он не выглядит эффектно, и перед ним никто не падает. Потому что простой человек. Простой пример из Вед. Одна личность, его зовут Шукадева Госвами. То есть он уже с рождения был освобожденной личностью. Он родился с определенной целью на земле. У него не было ни одного порока. Он был абсолютно непорочным. Не было порока. У него не было полового желания, не было ложного эго. Он был абсолютно непорочный. Когда он достиг юношеского возраста, 16 лет ему было. Этот возраст считается самый красивый. То есть 16 лет человек достигает как бы сияния вот этой половой энергии. Но Шукадева Госвами был настолько отреченным, что он мог ходить раздетым совсем. Когда человек может ходить раздетым, кто знает? А? Почему человек имеет квалификацию ходить раздетым? Кто знает? А? Вы не сможете это понять, большинство из вас. Человек может иметь квалификацию ходить раздетым только в том случае, если он сам не возбуждается другими людьми и он никого не возбуждает. Был такой случай. У Шукадева Госвами был великий мудрец, отец. А разок Шукадева Госвами, отреченная личность, шел по берегу реки. Там плескались раздетые девушки. Ну, просто купались. Вот. Он прошел мимо них, не обращая на них никакого внимания. Они на него тоже не обратили ни малейшего внимания. Хотя, вот так рядом между с ними, они не обратили внимания. Почему? Потому что от него не шла эта половая сила. Они не заметили даже. Ну, прошел и прошел кто-то. Даже ребенок, когда проходит, и то женщина склонна закрываться. Но когда прошел Шукадева Госвами, не было никакого чувства. Но когда прошел его отец, они сразу закрылись. Хотя он великий святой. Теперь вы видите квалификацию этого святого? Так вот, эту квалификацию не видел ни один человек. Он был настолько красив, Шукадева Госвами был настолько красив в свои 16, что он просто вел отреченный образ жизни. Он просто ходил, как бы бродяжничал. То есть он вел себя как сумасшедший, другими словами. Потому что у него не было никакого желания как бы выглядеть эффектно. Поэтому он старался выглядеть так, чтобы его все признавали как бы сам как бы деградированной личностью, сумасшедшим. Он просто не одевался, не брился, ничего. То есть он ходил с длинными волосами. Но он был настолько красив, что женщины, дети, простые люди часто ходили за ним толпой. Он шел, и они шли за ним, просто смотрели на него, потому что они удивлялись, откуда такая красота в человеке, может быть. Он был таким красивым. И эту личность, один раз великие мудрецы, которые собрались со всей вселенной, чтобы понять абсолютную истину, они начали думать, кто будет рассказывать об абсолютной истине. Они выбрали его. И когда они его пригласили туда, он когда шел туда, чтобы рассказать Шримад Бхагаватам, вот, который здесь продается, это его рассказ. Он когда шел, чтобы рассказать Шримад Бхагаватам, это Шримад Бхагаватам переводится, великая песня о Боге, о божественных законах. Он когда шел, чтобы ее рассказать, за ним шли толпа детей, женщин, и все над ним смеялись. Улыбались и думали, какой глупый человек. Раздетый и такой красивый. Он подошел к этому месту, где ему надо было читать. И эти женщины, они остолбенели. Они увидели, там тысячи великих мудрецов упали в поклоне перед ним. Тысячи великих мудрецов упали перед ним в поклоне. И он занял место, возвышенное место, предназначенное для самого большого мудреца, 16-летний юноша. Там не смотрели на возраст, они знали, они имели понимание вещей, кто обладает большим знанием. Он занял это положение без всяких проблем. У него не было проблем. Он не гордился этим, не наоборот, как бы гнушался. Он в таком раздетом виде взял и сел на возвышенное место. Перед этими мудрецами они упали перед ним в поклоне. Эти женщины и дети в ужасе побежали оттуда. Они поняли на самом деле, кто это такой перед ними был. Понятно, что такое простота? Нет, для этого не обязательно ходить в таком виде. Я объясню, почему он ходил в таком виде. Я вам просто объясняю, что такое простота. Для этого не обязательно ходить раздетым. Зачем они ходят в лохмотьях? Есть такой принцип нищенства. Нищенство вырабатывает в человеке способность быть негордым. Понимаете, потому что на нищих людей... А? Да. На нищих людей все смотрят свысока. Но в данном случае он не по этой причине ходил раздетым. Просто есть две категории людей. Человек, который ходит в лохмотьях, святой человек, он автоматически делает большую пользу всем. Люди, которые пренебрегают им, это значит, что они недостойны духовного знания. И он не дает им духовного знания, потому что они сами себя показывают сразу. Люди же, которые испытывают жалость к нему, подходят, то он дает им знания. Таким образом, он очень просто дифференцирует людей на две группы, которые достойны знания, которые недостойны. Ну и что? Он вызывает чувство жалости для того, чтобы дать возможность. Если они жалеют его, они совершают благочестивый поступок. Если они совершают благочестивый поступок, они очищаются до того, чтобы принять от него духовное знание. Я вообще не знаю, что такое вампир. Мы все тут вампиры. Тот человек, который имеет ложное эго, он всегда на себя гребет. Это и есть вампир, я так понимаю, да? Вот. Мы все вампиры, но святой человек не имеет ложного эго, потому у него этих понятий нет. А почему же Шукадева Госвами ходил голым? Для того, чтобы не вызывать в людях ощущение вот этого подобострастия там. Святому человеку такого уровня проще стать сумасшедшим. Если он хотя бы будет признаки культуры какие-то проявлять, многие люди в нем заметят очень возвышенную личность и начнут перед ним там стелить поклоны и все прочее. Святому человеку это не нужно, понимаете? Это отвлекает его от глубины его восприятия мира. Они его на внешнее сознание выводят. Поэтому ему проще выглядеть сумасшедшим, вот и все. Это из простоты, чисто делается из практичности. Ясно, да? Но не надо этот уровень пытаться искусственно следовать. Некоторые люди сейчас специально раздеваются в святых местах, ходят полуголыми, делая вид очень простых. Но если посмотреть ему в глаза, то сразу все будет ясно. Да? Жалость. Это сострадание. Есть слабость сердца. Слабость сердца – это жалость, которая приводит к греху. Есть жалость другая – это сострадание. Сострадание – это жалость с позиции знания. Человек, который жалеет другого человека с позиции знания, у него сердце становится сильным, остается сильным. Человек же, который имеет слабость сердца, он часто мешает человеку, который находится в беде. Он начинает хныкать рядом с ним сидеть. И то же самое, мать жалеет, когда своего ребенка. Допустим, ребенок болеет, мать тоже начинает рядом с ним выть и испытывает жалость. Но ребенку от этого не легче. Он испытывает жуткие страдания от этого. Не будем отвлекаться от нашей основной темы. Существует также качества, которые приводят к отсутствию простоты непосредственно. Эти качества таковы. Первое – отсутствие знания. Второе – стремление к насилию. Третье – стремление к лжи. И четвертое – двуличие. Само же отсутствие простоты приводит тоже к двум качествам. Если у человека отсутствует простота, у него возникают две вещи автоматически. Первая вещь – похоть, желание наслаждаться противоположным полом. Отсутствие простоты. Гордость сама по себе – это и есть половая энергия. Сразу отсутствие простоты вызывает похоть – раз, и злость – два. Вот эти два качества, которые возникают из отсутствия простоты. А само отсутствие простоты, оно возникает из желания двуличия. Это как признак отсутствия простоты. Уже есть. Когда человек обманывает, у него развивается отсутствие простоты. И все это идет из незнания. Время 8 часов. Пожалуйста, ваши вопросы. Конечно, я не смог все вот тезисы, все то, что я выписал, изучить с вами. Но это и не нужно. Тема в целом раскрыта, поэтому я думаю, что несколько вопросов могут еще больше нам, да? Нет, у него была цель, у него была миссия, он ее очень хорошо знал. Его миссия рождения была поведать духовное знание. То есть он раскрыл свои карты в тот момент, когда ему надо было это сделать. А до этого он просто сделал так, чтобы ему не мешали жить его духовной жизнью. То есть до этого он поддерживал свой статус, то есть он медитировал на Бога, чтобы ему не мешали простые люди своими глупыми вопросами, обычные люди, чтобы не мешали ему. Он концентрировался, он знал, что на все вопросы он им ответит в этом Шримад-Бхагаватам. Он ответил на все вопросы потом. Поэтому он просто сосредоточился на Боге, и для того, чтобы ему не мешали, он выглядел как сумасшедший. Поэтому. Кому что нужно от сумасшедшего? Никто ничего не будет спрашивать. Разве я говорил о том, чтобы надо детей хвалить? Приятная речь, что такое? Это разве похвала? Что такое приятная речь, тогда вопрос? Приятная речь – это не эгоистическая речь. Речь, идущая не от эгоизма. Хвалить детей можно только в том случае, если они чувствуют себя очень неловко. Подбадривать, хвалить – значит подбадривать. Давать человеку силу. Хвалить надо в том случае, когда человеку не хватает силы. Когда же человек сделал что-то хорошо, можно просто искренне поговорить с ним в знак благодарности. Хвалить – это значит убивать. Детей хвалить – это значит уничтожать в них все самое хорошее. Потому что ребенок, он же в невежестве находится, он вполне естественно склонен к эгоизму. Эгоистичность. Если ребенок сделал что-то хорошее, его при этом хвалить, значит, у него будет культивироваться эгоизм. Ну а не замечать то, что делать хорошее, тоже нельзя. Поэтому надо награждать ребенка, когда он делает что-то хорошее, тем, что надо с ним становиться очень искренним. И говорить с ним, ну, как бы стараться с ним, уделить ему больше внимания, пообщаться с ним, расспросить, как его жизнь и так далее. Если он хорошо что-то сделал, это будет наградой для него. Тема неизвестная, поэтому вопросов мало. Но на самом деле это очень практичная тема. Много должно быть вопросов. Вот хорошо, что вы кто-то задали какие-то вопросы, такие компрометирующие эту тему. Это дает возможность ее раскрывать глубже. Может, у кого-то еще на сердце так что-то осталось такое? Давайте. Чтобы стать хорошим демоном, надо тоже очень много трудиться. Демон получает освобождение при контакте с Богом от материальных страданий. Не потому, что Бог любит самых злых, а потому, что есть такой закон. Тот, кто сосредоточил все свои мысли на Боге, тот получает освобождение. Неважно, он демон или нет. Неважно, он думает с ненавистью о Боге или думает с благоговением. Если он постоянно размышляет о Боге, в это время, пока он думает о Боге, он очищается. Таким образом, он получает освобождение. Но вид освобождения разный. Демоны получают другой вид освобождения. Они не становятся при этом слугами Бога. Они попадают в духовный мир. Они попадают просто в... Они просто растворяются в сиянии Бога. Это, кстати, не очень благоприятное освобождение. Надо понять такой принцип, что человек может быть небольшим демоном и творит всем зло. Но демон, самый большой демон, это тот, кто вызывает, бросает вызов Богу. Он говорит: я лучше Бога. Это и есть тот, кто самый большой демон. И так как Бог — это та личность, единственная личность, которая... То есть кто, как можно стать большим демоном? Для этого надо совершать очень большие аскезы. Из жизни в жизнь совершать очень большие аскезы. Очень сильно трудиться и стать, обрести могущество, которое будет выше, чем всех жителей этой вселенной. Так они и делают. То есть демоны как обретают, вот эти вот самые сильные демоны, которые описаны в Ведах, они совершали такие суровые аскезы, что они обретали могущество и покоряли всю вселенную. Они заставляли всех в этой вселенной подчиняться им. И тогда верующие люди начинали молиться Богу, чтобы Он пришел и защитил их. И тогда появлялось воплощение Бога, которое сражалось с этим демоном и убивало его, чтобы он не мешал всем жить нормально. И в тот момент, когда этот демон умирал, он получал освобождение от материальных страданий. Несмотря на то, что он творил столько зла. В чем причина? Причина заключается в том, что этот демон и получил такое могущество только из-за того, что он хотел состязаться с верховной личностью Бога. Все это время он хотел победить Бога, поэтому он и рос все больше в своем могуществе, потому что он уже всех перерос, куда еще дальше расти. Он хотел все больше и больше, поэтому он все время думал о Боге в это время. Когда человек думает о Боге, он очищается. И в конце концов такой демон попадает в сияние Бога. То есть он получает освобождение от материальных страданий. Но этот вид освобождения не рекомендуют Веды. Они говорят, это неестественное положение души, просто находиться в состоянии счастья, сиять в сиянии Бога, в состоянии счастья просто находиться. Этого недостаточно для души. Душа должна служить, жить, общаться как личность, должна остаться, не потерять свою личностную природу. Но это очень глубокий вопрос, поэтому мы не должны сейчас об этом. Это очень глубокая тема. Да? Ответ хотите? Хотя бы к этому для начала привяжитесь. Потом посмотрим, что из этого получится. Вы увидите, что результат будет прямо противоположный. Человек, который культивирует святость в своей семье, несомненно, будет распространять эту святость гораздо дальше. Поэтому человек, который будет стараться жить для других хотя бы в своей семье, он, несомненно, дальше пойдет очень широкой дорогой. Он сделает много пользы всем. Пример, допустим, вы можете знать, почитать о жизни Адвайта Ачарьи, который был идеальным семьянином, великий святой, который был идеальным семьянином, и он с очень большим благоговением относился к своим близким людям. Так? Далеко он пошел, нет? Он был очень привязан к своим близким людям. Да? Да, это надо изучать. Правильно, хороший вопрос. Вопрос такой. Если я читаю жития святых, почему я должен верить тому, что там написано правда? Совершенно верно. Не надо верить этому. Зачем этому верить? Это глупость. О, вот с этого надо начинать, надо с того. Узнать, кто написал. Изучить его биографию подробно. Если все равно неубедительно, изучить биографию того, кто описал его биографию. Это серьезные вещи. Потому что верить, кому верить на самом деле? Серьезные вещи. Человек изучает. В конце концов придет уверенность, полная уверенность, что это правда. Вот я тоже думал, докажите мне, что Иисус Христос рождался, что Он жил. Докажите мне, пожалуйста. И начинаешь изучать жития святых и приходишь по ним, прямо к Христу, прямо под, приходишь по ним. Потому что этот жил тогда-то, этот жил тогда-то, этот жил тогда-то. И совпадение с историческими фактами налицо, все. И так раз, и уже там прямо, вот прямо перед рождением Иисуса Христа уже святые там описываются. То есть человек изучает, вопрос только в изучении. И потом он принимает уже духовное знание после того, как он хорошо поизучал все. Допустим, веды. Кто сказал, что это правда? Ну-ка докажите мне. И все, человек начинает изучать. Вопрос просто изучения. Зачем принимать на веру? Давайте будем изучать. Давайте будем изучать. В ведах написано это, мы изучаем. Я изучаю, например, мне говорят, астрология — это правда. Я говорю, докажите. Ну там совпало это, совпало то. Я говорю, как психолог. Мало ли что там совпало. Совпасть может быть все что угодно, потому что это может быть самовнушением. Я говорю, да? Но когда я увидел астрологическое действие камней на организм, что в соответствии с гороскопом, я смотрю точно, вот этот камень должен подходить. Я беру, ставлю, раз, человеку лучше стало. И тысячи других ставлю, лучше не станет. Должно точно совпасть, именно по гороскопу. Тогда я поверил, что гороскоп есть, существует эта вещь, все. Потому что действует, работает. Так человек с позиции своей квалификации, он может поверить во что-то, если он изучает серьезно. А если он не изучает, просто вот так послушал. Так ведь вот фанатизм-то что это такое? Это вещь, которая приводит прямо к противоположному результату. Человек сначала фанатично принял, а потом он наловал дров и фанатично от этого отказался. И принял фанатично что-то другое. Точно так же. Поэтому не надо ничему доверять. Пожалуйста, изучайте. Хороший вопрос. Не надо доверять. Надо изучать. Так, все сели прямо. Давайте будем изучать. Что мы сейчас будем изучать с вами? Действует ли это или нет? Да, мы изучаем. Мы желаем всем счастья. Мы изучаем. Кто-то уже что-то изучил. Думает, что действует. Кто-то еще не верит этому. Мы все изучаем. Мы принимаем позитивный процесс. Принять позитивный процесс – это признак мудрости.